Петр Вайль, чтоб не забывали о карте, которая так легла. Когда мне в голову пришла неожиданная мысль написать о людях, с которыми сводила судьба, то среди первых, о ком я подумал, конечно, был Петечка Вайль, подаривший нам незабываемые часы интереснейших встреч и бесед. Повстречались мы с Петей и Эллей в конце 90-х, зимой, в гостинице на острове Гран-Канария, в местечке Мас-Паломас. Погода стояла типично канарская для этого времени года, градусов 20. После немецкой зимы, с ее промозглыми вечерами и холодными ветрами, ступить на вечно зелено-желтоватую землю и продлить теплое время года, что может быть приятней? К сожалению, наши друзья по семейным обстоятельствам не смогли составить нам компанию, и пришлось коротать время вдвоем, гуляя вдоль океана, наслаждаясь дивными дюнами, пляжами, нудистским раем. Общение с туристами, заполнявшими отель, сводилось к беседам о климате, флоре и фауне здешних мест, стертых ногах, артериальном давлении, все-таки я врач, и проблемам правильного питания. Немецкая речь слышалась повсюду, так как Канары, наряду с Майоркой, излюбленное место отдыха жителей Германии в это время года. Вечерняя трапеза предлагала обширный буфет с морепродуктами. Проходя с тарелками, наполненными вкуснятиной, в обеих руках, я отчетливо услышал изысканную русскую речь, сопровождаемую ненормативными лексическими вкраплениями. Темпераментно излагал мысли приятный полноватый господин с седой бородой. Ему безропотно внимала милая дама, как вскоре стало ясно, супруга. Речь шла о несовместимости отдельных продуктов, выбранных ею. Неожиданно для себя я влез с репликой. Как приятно было слышать подобные замечания на русском, родном. И вообще смачно, чудесно, ярко. Какие точные языковые обороты. Как ни странно, меня сразу никуда не послали, и мы разговорились. Петя вскоре предложил мне встретиться и продолжить беседу завтра же в 11 у ворот, ведущих к океану. На завтра, на беду, небо заволокло тучами и полил дождь, редкий для этих мест. Ни фамилии, ни номера комнаты, чтобы предупредить и сменить время, я не знал. Поэтому без особых надежд на успех, пунктуально в назначенное время, в штормовке, шортах и кроссовках, потащился к воротам. Как мне казалось, шансы встретиться были минимальными, но вроде договорились ведь. Как же я удивился, когда навстречу притопал босиком Петя, держа обувь в руках и засучив штанины. Так и в дальнейшем, на протяжении всей нашей дружбы, на его слово всегда можно было положиться, а его честность, порядочность и обязательность являлись фирменными качествами. К своему стыду, его фамилия, произнесенная, между прочим, тогда, в первые минуты нашего знакомства, мне ничего не сказала. Поэтому после сочных рассказов о поездках по свету, в том числе в Чечню, я посоветовал все же остерегаться рискованных путешествий на Кавказ, не понимая, что это важнейшая часть его человеческой и журналистской этики и вообще жизни. Надпись на книге «Гений места» Ире и Жене, с которыми пройдены долгие и легкие пути среди голых и смешных. Гран-Канария, Прага, Франкфурт, декабрь 2002-го. Нет, отнюдь не Штольц Обломов с гением места Мас-Паломас.